Глава 24. Ян. Меня накрывает ярость. Нет, я в курсе маминой манеры вести себя пренебрежительно, но сейчас ее безнаказанность переходит все границы. Это не просто неуважение ко мне, это неуважение ко всем врачам, которые приходят в ординаторскую, чтобы отдохнуть или заполнить документы. Увы, для Дианы Бестужевой все сотрудники больницы — пустое место, ведь они не работают в ее чудесном центре. Я холодно смотрю на мать. «Для чего вы устроили барахолку на рабочем месте?» Она жестко усмехается. «Как для чего? Мы с Сонечкой решили помочь тебе, наконец, вернуться в роль жениха и привезли все сюда», — поясняет мне. «Ты ведь у нас такой ответственный работник, да, Ян? Даже перед увольнением не можешь себе позволить подумать о семье. Одни бумажки на уме». Соня отрывается от свадебного каталога и виновато улыбается. Молчит. Я обвожу изумленным взором помещение и чувствую, что сатанею. Перевожу взгляд на невесту. «Соня, давай выйдем в холл. Нам с тобой надо серьезно поговорить». Указываю ей на дверь. «А зачем вам в холл?» Внезапно активизируется моя будущая теща. Закрывает с собой Соню пышной юбкой, как наседка цыпленка. «Говори здесь, Ян. У нас друг от друга секретов нет». И тогда я наступаю на нее. «Разве я не сказал, что свадьбы не будет? Может, сообщить об этом по телефону было плохой идеей, но факт остается фактом. Мы с Соней расстались». Моя мать холодеет. В одно мгновение приторность слетает с ее лица, и она впивается в меня ледяным взглядом. «Ян, мне кажется, ты кое-что плохо понимаешь». Сделав шаг мне навстречу, она тычет пальцем мне в грудь. «В этом городе правлю балом я. И если я сказала, что ты женишься на Соне, то это не обсуждается. Поэтому выветри из головы свои мысли о свободе и начинай примерять свадебный костюм». Она подхватывает с дивана один из привезенных мужских костюмов и бросает его мне. Взгляды всех присутствующих, включая врачей и любопытных из холла, устремляются на нас. В ординаторской воцаряется гробовая тишина. Любимов напряженно сглатывает, отводит взгляд. Он ведь тоже работает на медцентр Диана, а значит, в случае чего, может потерять рабочее место. Я сжимаю костюм с такой силой, что, кажется, еще немного, и порву ткань. «Мне кажется, мама, это ты плохо понимаешь», — произношу медленно. «Свадьбы не будет», — перевожу взгляд на Соню. «Соня, мне жаль, что так вышло. Я оказался плохим женихом. Всю вину за произошедшее я беру на себя. Надеюсь, ты еще встретишь настоящего мужчину, который сделает тебя счастливой. А сейчас немедленно уберите весь этот цирк из ординаторской. Это не ресторан. Сюда обращаются за медицинской помощью». Соня растеряна. У нее пылают щеки, и она не знает, куда деть глаза. «Если ты посмеешь отказаться от свадьбы, Ян, ты потеряешь работу в Диане», — наступает мать. «Запомни, тебя и на порог не пустят. К руководству не допустят тем более». Я смотрю ей в глаза. «Мама, мне кажется, ты кое о чем забыла. Медицинский центр Диана изначально был создан моим отцом и еще несколькими хирургами для безвозмездной помощи маленьким пациентам. То, во что ты его превратила, даже отдаленно не воплощает цель, ради которой он был создан». «Безвозмездная помощь?» По ординаторской прокатывается ее громкий смех. «Запомни, Ян, мне не знакомо слово «безвозмездный».» Резко оборвав веселье, наступает на меня она. «Оно порождает бедность. Твой отец был неудачником. Хорошо, что он так рано нас покинул. Без него жить намного легче». Я пронизываю мать испепеляющим взглядом. Ее слова об отце жестоки и не имеют ничего общего с реальностью. В груди растекается едкая горечь. И не потому, что все надежды на расширение направления безвозмездной помощи маленьким пациентам летят в пропасть. Мне горько от того, что моя мать никогда ни во что меня не ставила. Ни меня, ни моего отца. И если ради своей идеи я готов был пойти на уступки, то сейчас все изменилось. На кону мой сын, и я безоговорочно выбираю маленького Марка. Надежда вернуть Катю весьма призрачна, но я готов бороться и за это. «Что ж, мне жаль. Видимо, тут наши пути расходятся», — произношу отстраненно. «Я остаюсь работать в больнице». Уверен, главный врач Ермакова будет рада такому раскладу. А сейчас уходите. Не стоит занимать помещение, которое предназначено для другого. Вот, значит, как ты заговорил. Мать хватает чашку с кофе. Неотрывно смотрит мне в глаза и демонстративно льет липкую сладкую жидкость на мои документы. Пошли вон. Твердо указываю на дверь. «Посмотрим, как ты запоешь, когда у тебя на счету закончатся деньги. Идем отсюда, Соня. А ты что стоишь, как истукан, Любимов? Бери вещи и помогай нам выносить их отсюда». Мать толкает Витю в плечо. Немного помедлив, тот угрюмо подхватывает коробки с туфлями и образцы скатертей. Диана Бестужева покидает ординаторскую по-царски, открывая дверь с ноги. «Разошлись! Живо!» шикает на тех, кто собрался в холле. Соня прячет глаза, берет сумочку, стопку свадебных каталогов и семенит следом за моей матерью и Любимовым. Моя несостоявшаяся теща подхватывает пышную юбку, на миг притормаживает у двери, оборачивается и плюет мне под ноги. Делегация шумно удаляется в сторону выхода из больницы. В ординаторскую заглядывает Утесов. «Вот это представление!» «Спасибо, Ян Васильевич, я как будто на премьере в театре побывал». «Я так понимаю, вы от нас теперь не увольняетесь?» Насмешливо посматривает на меня он. Я пронизываю его убийственным взглядом. «Не увольняюсь», подтверждаю его догадку.